Глава 9. Утром нас разбудил сам барон, оповестивший меня сразу, что я еду с ним в горы искать то, что нас интересует. Очень хорошо искать. Соседям моим он приказал оставаться на постоялом дворе, присмотреть за караваном, и чтобы возчики сильно не напились. Проблем не нашли на свою и баронову голову, поэтому лупить их нещадно червей земляных. С чего они могут напиться, я так и не понял. Денег они не получают никаких. Но, может, есть у них свои способы. Брагу поставить, например, из зерна сэкономленного. Соседей моих он точно не просто так оставил по хозяйству. Пара других охранников больше хозяйственными делами занималась, чем они. Только эти воины баронские поближе со мной сошлись за последние пару недель. Пожалеть меня, конечно, не пожалеет, но рука может дрогнуть в ответственный момент. Мы быстро собрались, и я, оба дворянина и пара личной охраны барона прямо вынеслись со двора на конях в направлении видневшихся вдали гор. Первые часа три мы двигались по обжитым местам, мимо деревень и шахт, потом вдоль избушек охотников, одно время по берегу неширокой реки. Ландшафт местности постепенно повышается, потом пропали признаки человеческой деятельности, нам пришлось спешиться, вести людей в поводу по узким тропинкам. Барон все торопится, подгоняет и меня, и остальных. Такой его настрой мне не нравится изначально, ехать на 1-2 дня. В этих метаниях нет никакого смысла, за это время мы доберемся только к отрогам гор. И что мы там ночью увидим? Придется на ночь разбивать лагерь, оставлять кого-то с лошадьми и самим несколько дней бродить по горам, ища проходы вглубь самих гор или какие-то перевалы. Вряд ли там найдутся совсем поблизости выходы магической энергии. На это я указываю барону несколько раз и предлагаю ему, что он может вернуться с караваном, а я изучу не спеша все горы в королевстве, составлю карту и прочее. За пару недель с парой охранников я получу результаты и вернусь с Сатом в его усадьбу. Однако барон наотрез не соглашается, не собираясь выпускать меня из-под своего присмотра, и уже реально начинает переживать по поводу потраченных на меня 200 сатумских золотых. Да, лихо развели его, главари из Кодлы Промеса, заломив такой ценник за меня. Как он повелся на такое? Какая-то показуха получается. Мы проедем и пройдем еще 10 километров по пересеченной местности, переночуем и придется обратно собираться к нашему каравану. Ведь на послезавтра назначен выезд. Уже будет ждать обогащенная руда около самих рудников, где есть такая возможность, или в тех местах, где и производится первичное обогащение. У барона все время жестко расписано, нигде нет свободного часа, поэтому его так бесят разные поломки и задержки в пути, хотя все это объективные трудности, которых никак не избежать в таком титаническом труде, как перевозка нескольких тонн товаров за более чем 1000 километров в одну сторону и возвращение еще более груженными обратно на серьезно уставших и потрепанных подводах. К обеду мы поднялись где-то на 500 метров в горы и оставили там лошадей под присмотром одного из людей барона. Развели костер, перекусили сушеным мясом и водой, не став ничего готовить. Так барон торопится к возможному успеху. Дальше пошли пешком, не став набирать с собой ничего тяжелого, а значит, что собираюсь вернуться обратно на ночлег. Только я прихватил свой мешок, вызвав недовольный взгляд барона. «Нет, я так не согласен. Если мы заночуем, по моему плану, еще и зубами стучать всю ночь». Через 3 часа, устав карабкаться, вверх остановились передохнуть. Сверху отсюда отчетливо видно, где остался наш человек с лошадьми. Дым от костра поднимается над деревьями и стелится по сопкам. «Есть что-нибудь?» — отдышавшись, спросил меня барон. Я закрыл глаза и раскинулся магически, стараясь, правда, тратить поменьше маны. Ведь вскоре после утренних поисков, когда станет понятно, что так просто у нас не получится ничего найти, моя ценность в глазах дворян и последнего охранника резко упадет. И лучше бы мне оставить себе побольше маны на случай очень сильного расстройства барона и неописуемой радости от этого его верного баронета. «Нет, здесь рядом ничего нет, но вот там, — я указал на высокие зубцы скал, — мне кажется, что-то есть». «Так кажется ли, все же есть?» Вполне по-деловому переспросил барон Гельд. «Барон, я уже почти пустой. Чтобы я мог заглянуть так далеко, мне нужен источник под рукой или камень полный маны. Здесь, как видите, ничего такого нет». Барон кивнул головой, а вот баронет Пельш, очевидно, оказался резко не согласен с моими словами. Приблизился к барону и что-то негромко принялся втолковывать ему, не особо стараясь приглушить звук голоса. «Врет. Он просто тянет время. Пора показать этому мужику, кто хозяин». Барон задумчиво выслушал своего помощника-слугу и покачал головой, как бы говоря, что не сейчас. «Да, баронет первым не выдержал и предложил начать меня наказывать, как это, похоже, у них договорено между собой. Так я это понял и стал внимательнее вглядываться в окружающие нас, постепенно становящиеся более неприступными скалы. Мне придется найти определенное место, чтобы выполнить свою задумку, но для этого необходимо подняться еще выше». Поэтому я спросил с уверенным видом знающего человека. «Так что, мы идем или возвращаемся? Пока есть еще 2 часа до темноты, мы можем подняться повыше. Переночуем, дров здесь хватает, ночью не будем мерзнуть. Завтра утром оглядимся и сможем понять, что имеем в итоге». Мое уверенное предложение продолжать поиски подействовало положительно на моего хозяина. Барон кивнул вперед, и мы продолжили путь вверх, хватаясь за кусты и деревья. «Я иду без оружия, с одним ножом, мне поэтому сейчас полегче, в отличие от скверно ругающегося по любому поводу баронета. Что-то у него совсем нервы разболтались, не к добру это. Не бережет себя баронет, а ведь еще такой молодой». Подниматься до полной темноты не стали, заранее разместились в ложбинке посреди камней. Умелые воины быстро развели огонь, я рублю деревья, выданным мне охранником топором, острым и боевым по сути своей. Костер внизу еще виден хорошо, оставшийся воин щедро поддерживает огонь на случай, если барон решит вернуться. Мы отошли от него 3 километра и вверх 500 метров. Дров хватает, я достал из мешка простонародную одежду, натянул ее сверху, потом закутался в плащ и, как человек с чистой совестью, быстро уснул, переворачиваясь всю ночь, чтобы прогреть разные стороны тела от тепла костра. Естественно, я понимаю, что дежурить меня не оставят, поэтому выспался хорошо. 2 комплект одежды и плащ спасли мне ночь. Заготовленные в большом количестве ветки защитили от холодной каменистой почвы. Мешок под головой заменил подушку. Еще вчера я заметил, что спутники мои поголовно в кольчугах, хоть и легких, но все равно увесистых, да еще с мечами, в сапогах для конной езды. О чем они думали, собираясь в горы, я не понимаю. Но зато с радостью отметил это свое преимущество над ними. Они мне не конкуренты в беге по пересеченной местности. Однозначно через 5 минут выдохнутся и останутся позади. Убежать я смогу легко, только что же мне делать дальше? С таким смертельным врагом, как барон, мне не спрятаться в королевстве. Ну или сделать это окажется гораздо труднее и проблематичнее. Мне ведь здесь в королевстве не прятаться лучше, а прожить открыто хотя бы 1/2 года, что совсем тогда окажется затруднительным. Ведь сбеги я от барона и обойди все его ловушки, доберись я даже до берега моря и укройся в рыбацкой деревушке, этим ничего не кончится. Чертов барон просто объявит местным дворянам награду за мою голову, подробно меня опишет, меня найдут и схватят рано или поздно. А как меня не найти, чужеземца, язык местный не знающего совсем? Просижу 2 месяца в каталажке и поеду потом с Аказией на встречу с очень разозленным своим господином, да еще в цепях тяжелых при каком-нибудь торговом караване. Я, конечно, смогу убежать со своей силой магии, только зачем мне становиться бесправным беглецом, не понимаю. Да и сейчас, как мне выбраться из этого медвежьего угла совсем без еды, без лошади? Если перерезать тропы с гор в обжитые места, совсем несложно даже всего 4 подручным барона, настоящим профессиональным воинам. Пока я доберусь до жилых мест, меня уже будут ждать и ловить те вояки, что остались вчера на постоялом дворе. Поэтому просто убежать от всех совсем не вариант для меня. Придется кончать со всеми. Ну, хотя бы попробовать это сделать, и если не получится, тогда уже бежать. Меня разбудили очень рано, ведь мерзнуть господам давно надоело, едва светило первыми лучами, окрасило горы, и стало можно передвигаться без большого опасения сломать ногу. Баронет перестал сдерживать свой пустой язык. Барон тоже, видно, держится из последних сил на надежде, что я прямо сейчас найду им фонтан магической энергии. Служивый помалкивает, но идет постоянно за мной, дыша в спину. Осмотревшись вокруг, я уверенно предложил идти вправо, где скальная гряда немного поднимается над лесом. В таком точно же месте я нашел источники силы в Черноземье. А там про них никто и не знал, — похвастался я, стараясь разжечь в спутниках надежду и дать себе время на подготовку побега с максимальными шансами на успех для меня. За такой вот скалой нашелся разлом в горе. и там вырвался на поверхность мощный магический поток. Рассказываю я своим конвоирам красивую историю. Да чего не рассказать красивую сказку, ведь господа дворяне не в курсе, что потоки магической энергии выходят рядом с действующим вулканом, и здесь им точно неоткуда взяться. Ну, такое незнание основ магической жизни — это уже их проблемы, меня они не касаются. И мы пошли. За полтора часа добрались до подножия скалы, и там нам пришлось разделиться. То есть мне удалось уединиться на полминуты от выдавшихся спутников, потерявших бдительность во время трудного подъема. Я, как единственный, кто может почувствовать магическую энергию на приличном расстоянии, как я сам похвастал спутником, подъем начал первым, и за минуту, пока народ пытается отдышаться после тяжелого склона и не обращает на меня особого внимания, оторвался на хорошее расстояние метров на 10 по высоте, прежде чем услышал властное: «Альк, спустись вниз!» — крикнул мой номинальный хозяин, сурово глядя, как я залез на выделяющуюся своими размерами скалу и, посмотрев вокруг, остался стоять на краю. «Нет, я не буду спускаться. Хочу попрощаться с вами, хозяин, барон-дурак Гельд, и с тобой тоже, придурок, баронет Пельш». Такими словами я, конечно, очень заинтриговал дворян. И вызвал немедленно острое желание изловить меня и задать хорошую трепку. Вот я и показал свое неблагородное рыло, коварно обманув хозяина. Так, если это мягко перевести, высказался баронет и, выхватив меч из ножен, полез за мной следом. За ним барон отправил охранника, сам пока оставаясь внизу и корректируя словами передвижение загонщиков, которые медленно поднимаются с двух сторон, пытаясь каким-то образом окружить меня. На что они рассчитывают, я не понимаю. У меня за спиной находится достаточно простой пологий спуск, по которому я могу спуститься на гряду с каменными осыпями и легко скрыться, то есть просто убежать от своих врагов. Догнать меня им точно не светит. Только проблема наличия моих врагов и будущих розысков при этом не исчезнет с моего будущего пути. Но глядя, как они смело и безрассудно лезут по почти отвесной скале, держа в одной руке оружие, баронет, меч, охранник, топор, я понял, что от них проблем можно пока не ждать. Хорошо бы первым попробовать вывести из строя барона. Поэтому я сделал вид, что побежал дальше, издевательски попрощавшись со всеми сразу, спустился пониже на другую сторону и подхватил там два солидных булыжника, ждавших меня здесь последние сотню лет, чтобы сыграть свою главную роль в трагедии, разыгрывающейся у подножия скалы. Пробравшись немного в сторону так, чтобы лучи ареала били мне в спину, я высунулся из-за камня и увидел, что барон торопит погоню быстрее забраться на скалу и привести меня к нему, причем сейчас он стоит ко мне почти спиной. Понял, что такой шанс упускать нельзя, и скинул вниз, хорошо прицелившись, сначала один камень, потом через секунду второй.